Глава 16. 25 июня 1941 года. Окрестности Клецка. Ранним вечером 25 июня они, смертельно уставшие от долгого дневного перехода, наконец нарвались. «Вроде тихо. Пойдем, что ли?» Старшина вопросительно взглянул на летчика. Капитан Захаров несколько мгновений поколебался, затем кивнул. «Давайте. Тащите лейтенанта, я прикрываю». Александр лязгнул затворной рамой, снимая трофейный автомат с предохранителя. С оружием у них после короткого боя у ручья было неплохо. Захваченных у перебитых парашютистов автоматов хватило всем, так что карабины оставили на месте. А вот провиант практически полностью закончился. То ли диверсанты не собирались надолго задерживаться в советском тылу, то ли еще что, но сухих пайков у них оказалось только на двое суток. Головко с Иськовым подхватили изготовленные из двух молодых березок и трофейный плащ-палатки носилки с лейтенантом, последние несколько часов уже не приходящим в сознание, и торопливо потрусили к дороге. Следом бежал увешанный оружием ефрейтор Еременко. Капитан Захаров с автоматом в руках замыкал короткую колонну. Носильщики с раненым еще только спускались с невысокой придорожной насыпи, когда из-за недалекого поворота неожиданно вырвалась пара немецких мотоциклов, следом за которыми пылил приземистый угловатый бронетранспортер. Видимо, гитлеровцам уже не впервые было сталкиваться с группами, выходящих из окружения русских, и стрелять они начали сразу. Мотоциклы разошлись в стороны, съезжая на обочины, и сидящие в колясках пулеметчики открыли огонь. Ожидавший чего-то подобного Захаров успел плюхнуться в испещренную отпечатками автомобильных протекторов и танковых гусениц пыль, а вот замешкавшийся ефрейтор напоролся на очередь. Тяжелые пулеметные пули ударили в грудь, выбивая из спины небольшие алые фонтанчики, и боец замертво рухнул на землю, даже не успев поднять оружие. Старшина с Иськовым торопливо залегли, прикрывая собой носилки с комбатором. Вот только автоматического оружия у них не имелось, только пистолеты и гранаты. Все осталось у погибшего Еременко. «Вот и все, вот и приплыли», — отстраненно подумал Камэск, прижимая к плечу здоровой руки разложенный автоматный приклад. «Сейчас меня прижмут огнем, потом перебьют мужиков, а меня гранатами закидают. Или броневик поближе подъедет, у него пулемет-то высоко установлен, да расстреляет в упор. Мой автомат, его броне не опасен». Как ни странно, мысли о близкой смерти Александра не особо и напугали. Наверное, потому что он должен был погибнуть еще тогда, во время воздушного боя, в котором сложило головы большинство ребят его эскадрильи. И так, можно сказать, в долг живет. А долг, как известно, платежом красен. Ну да ничего, сейчас он его вернет. Сполна, не сполна, но вернет. Первая очередь вышла не очень. Оружие было незнакомо, и пули пошли мимо цели. Зато второе он зацепил одного из стрелков. Немец дернулся и завалился назад, задирая ствол пулемета в небо. Водитель, осознав, что происходит, боком свалился с сиденья, торопливо отползая за мотоцикл. Второй пулеметчик немедленно перенес огонь на Захарова, и грунтовка вокруг вздыбилась десятками пыльных султанчиков. Одна из пуль зло дернула за рукав комбинезона. Кожу плеча ожгло короткой болью, но мышцу не пробило. «Что, не ожидали?» — мелькнула в сознании короткая мысль. «Думали, нашинкуете нас издалека да дальше покатите, а вот хренушки вам. Камэска Захарова так просто не взять. Так что получите и распишитесь. Главное, второе плечо не продырявило, а то хорош бы я был без руки». Автомат вновь стукнул в плечо отдачи, отзывавшейся в раненой руке легкой болью. Экипаж второго мотоцикла он не достал. Очередь пошла слишком низко. Пули лишь расколошматили закрытую маскировочным чехлом фару и выбили пыльные фонтанчики вокруг, но заставили пулеметчика прекратить огонь. Но не успел Александр обрадоваться короткой передышке, как заработал пулемет бронетранспортера, и летчик понял, что сейчас ему придется-таки героически погибнуть. И тут, как назло, автомат сухо щелкнул байком, хотя, по прикидке Захарова, в магазине еще должны были оставаться патроны. Капитан машинально несколько раз выжал спусковой крючок, но, похоже, механизм заело. И в этот момент во фланг гитлеровцам раскатисто зарокотал прицельными, уверенными очередями пулемет, судя по звуку, определенно не немецкий. Стреляли откуда-то из леса, с левой относительно Захарова обочины. Первая же очередь добила прячущегося мотоциклиста, другая прошлась по второму мотоциклу. Пулеметчик погиб сразу, даже не попытавшись развернуть оружие. Водитель успел спрыгнуть, но пробежал не больше пары метров. Одна из пуль, видимо, трассирующая или зажигательная, попала в бензобак, и вверх взметнулся огненный фонтан почти бесцветного в дневном свете пламени. Не теряя времени, неведомый союзник перенес огонь на бронетранспортер. Захаров видел, как очередь прошлась поверх угловатого корпуса, практически снеся немецкому пулеметчику голову. Бронещиток прикрывал его только спереди, а следующая зачем-то ударила, высекая искры в борт. Бронебойными он лупит, что ли? Видать, хочет тех, кто внутри сидит, достать. Но стреляет грамотно. Вон как за несколько секунд со всеми разобрался. Блин, а он-то сам чего лежит, чего ждет? Выругавшись под нос, Александр перевернулся на бок, вытаскивая из трофейного подсумка запасной магазин и стараясь при этом держать боковым зрением ситуацию на дороге. Подзажившая за эти дни рука слушалась плохо, но все же слушалась, и ему удалось достаточно быстро перезарядить оружие. Однако чертова немецкая машинка начала капризничать. Затвор напрочь отказался взводиться, сколько капитан не дергал за торчащий слева рычажок. Все-таки заело. Пилот растерянно вытащил только что присоединенный магазин, как вдруг услышал за спиной вой автомобильного мотора. Обернувшись, капитан с тоской заметил катящий в его сторону полугусеничный бронетранспортер, почти такой же, что застыл впереди, только размерами поменьше. Над лобовым бронелистом торчал кожух пулеметного ствола, возле которого маячил силуэт стрелка. Вот и все. Теперь точно приплыли. Немцы даже близко подъезжать не станут, долбанут очередью, а потом ребят на обочине расстреляют с высоты боевой машины, они как на ладони. И неведомый пулеметчик не поможет. Сектор обстрела не тот. С его позиции броневик просто не виден, кусты заслоняют. Однако Захаров ошибся, и неминуемая гибель неожиданно обернулась не менее неожиданным спасением. Не доехав до лежащего на дороге Еременко нескольких метров, немецкий БТР внезапно остановился, на миг скрывшись в облаке, поднятой колесами и гусеницами пыли. Мгновение, и курсовой пулемет ожил, лупя длинными очередями по застывшему в полусотни метров впереди собрату. Инстинктивно пригнувшийся Захаров видел, как пули разнесли обе фары, с визгом срикошетировали от наклонного капота, прошлись по боевой рубке в районе приоткрытых по походному бронезаслонок смотровых окошек. Дав еще пару очередей, пулемет замолчал, чутко поводя стволом из стороны в сторону. Ну и как это понимать? Понимать ничего не пришлось. Лихо перемахнув через борт, из бронетранспортера выскочил танкист в черном комбезе и шлеме советского образца. Осмотревшись, он пригнулся, видимо, опасаясь ответного огня, и порысил к капитану, на бегу передергивая затвор автомата в точности такого же, что был в руках капитана. Захаров напрягся, разворачивая свое оружие, однако боец заранее замахал рукой. «Свои, не боись! Гляди, не стрельни с дуру, авиация! Ты ж летун, верно?» «А ведь и точно наш!» — пораженно подумал капитан, медленно поднимаясь на подрагивающие от постоянно спадающего нервного напряжения ноги. «Ничего себе наши танкисты живут! Уже на трофейной технике по немецким тылам разъезжают, как у себя дома!» «Хотя почему, собственно, как?» «Мы тут у себя дома и есть!» «Угу! Пилот-истребитель!» «А ты кто таков будешь?» «А я стал быть танкист, как видишь. Ты...» В этот момент Гаврилов разглядел за отворотом летного комбинезона командирские петлицы и торопливо поправился, приняв нечто вроде строевой стойки. «То есть, простите, товарищ капитан, вы здесь откуда?» «Давай потом поговорим, хорошо?» Помотал гудящий от всего произошедшего головой КМСК и первым протянул руку. «Александром меня зовут. Много вас?» «Степан», представился танкист и добавил с самым серьезным выражением лица. «Много, аж целый броневик, едва поместились, ядом их вот». «Двое, короче. Эти тоже с тобой?» Он мотнул головой в сторону настороженно зыркающих в их сторону Головко с Уськовым. «Со мной», — кивнул летчик, призывно махнув артиллеристом рукой. «К своим уж который день пробираемся. Ранены у нас, потому и идем медленно». «Но это-то понятно, все мы тут братья по несчастью», — помрачнел Гаврилов. «Ладно, уходить нужно, так что давайте грузитесь в машину, а я пойду немцев проверю, вдруг выжил кто». Он мрачно кивнул на парящий разбитым мотором. Несколько пуль все-таки пробили прикрывавший радиатор бронещит-транспортер. «Только осторожно, там в кустах», — Захаров показал примерное направление, — «еще один, наш». «Если б не он, не разговаривать нам с тобой. Нас почти накрыли, а тут он из пулемета им в борт засадил, вот и...» Со стороны бронетранспортера неожиданно раздался гулкий удар, взорвавшийся внутри гранаты. Из открытого сверху корпуса выметнулся вверх клуб мутно-сизого дыма. Что-то металлически лязгнуло, и следом за сдавленным вскриком сухо хлопнуло несколько пистолетных выстрелов. Танкист с пилотом синхронно вскинули оружие, но стрелять не пришлось. Из-за бронемашины выступил человек в советской военной форме. Знаков различия с такого расстояния рассмотреть не удавалось, и помахал рукой с пистолетом. «Эй, славяне, не стреляйте! Командиры есть? Подходите, поговорить нужно, не боись! Беттер я подчистил, контроль провел, кончились фрицы!» Захаров хлопнул танкиста по плечу, кивнув в сторону тащащих носилки артиллеристов. «Степа, будь другом, помоги мужикам, а я схожу с нашим спасителем познакомлюсь». «Может, мне с вами?» — засомневался Гаврилов, многозначительно кивнув на висящий на плече автомат. Но капитан помотал головой. «Справлюсь». «Грузитесь. Сам же сказал, что уходить нужно. Немец по дорогам постоянно ездит. Не ровен час нарвемся. Максимум 5 минут, и нас тут нет, как не было». Незнакомец не стал дожидаться, пока Александр подойдет к бронетранспортеру, и двинулся навстречу. Теперь уже можно было рассмотреть, что одет он в форму батальонного комиссара. Гимнастерку с красными звездами на рукавах и парой шпал на петлицах и заправленные в донельзя пыльные хромовые сапоги синие бриджи. Гимнастерка была перепоясана портупеей, на поясном ремне, который висела незнакомого вида кобура, определенно не отечественная, и капитан на всякий случай внутренне напрягся. На вид незнакомцу было лет 40 или около того. Остановившись в паре метров, Захаров первым козырнул. «Капитан Захаров, 33-й истребительный авиаполк. Сбит в бою, пробираюсь к линии фронта. Со мной трое артиллеристов из 7-й противотанковой бригады, один из них тяжело ранен». «Батальонный комиссар Дубинин, особый отдел штаба корпуса», представился в ответ тот, кинув руку к пыльному и местами исцарапанному козырьку фуражки и, улыбнувшись, добавил, кивнув в сторону застывшего за спиной пилота бронетранспортера. «Смотрю, у вас и собственный броневик имеется. Богато живете, товарищи истребители-артиллеристы». «Никак нет. Ну, то есть, да, имеется, но он не наш. В смысле, не мы на нем приехали». Александр окончательно запутался, не зная, как правильно объяснить. Комиссар нахмурился. «Что значит ваш, не ваш? Доложите четко. Впрочем, отставить, нужно уходить отсюда поскорее. Идите к своим людям, я сейчас. Нужно пулемет и вещи забрать. Ну что застыл, капитан? Ждешь, пока фрицы понаедут? Бегом марш!» Возвращаясь к бронемашине, в которую уже заканчивали грузить раненого лейтенанта, Александр размышлял, что делать, если странный комиссар сейчас возьмет да скроется в лесу. Но не искать же его. И кобура у него странная какая-то. Хорошо бы документы проверить. Но не скажешь же старшему по званию, да еще и сотруднику особого отдела корпуса, мол, документики не покажете. С другой стороны, он всех их от неминуемой гибели спас. Значит, точно свой, советский. Впрочем, волновался летчик зря. Дубинин появился уже через минуту. Теперь на его плече стволом вниз висел пулемет Дегтярева, а левая рука сжимала рукоятку небольшого, но, судя по всему, довольно тяжелого металлического чемоданчика. Заметив вытянувшихся при его приближении старшину Головко и сержанта Гаврилова, нетерпеливо махнул рукой. «Здравия желаю, товарищи красноармейцы. Отставить. После будем знакомиться, сейчас нет времени. Лезьте внутрь, да поехали. Карта у меня имеется. Покажу, куда ехать. Пулемет мой кто-нибудь захватите. Несподручно с такой бандурой через люк лезть». С трудом разместившись в рассчитанном на 4 человек десантном отсеке, тронулись, стараясь поскорее уйти подальше от места боя. Тело погибшего ефрейтора оттащили с дороги в лес. Времени хоронить павшего товарища не было. Так и не пришедшего в сознание Сазова пришлось усадить, подложив под голову свернутый брезентовый чехол, поскольку в лежачем положении он занимал слишком много места, а самодельные носилки приторочить снаружи. Развернув на колени карту, Дубинин несколько минут изучал нанесенные на ней тактические значки, затем удовлетворенно кивнул и наклонился к сидящему за рулем Баранову, отдавая мехводу указания. Тот кивнул в ответ и прибавил скорость, высматривая через передние и боковые смотровые окошки обещанный комиссаром съезд с дороги. Минут 10 ехали молча. Бронетранспортер двигался на максимальной скорости, и внутри было слишком шумно для разговора. Не кричать же. Затем Баранов высмотрел что-то впереди и, притормозив, сделал знак комиссару. Дубинин высунулся поверх корпуса, глядя в указанном направлении, кивнул. «Молодец, боец, глазастый. Съезжай с шоссе, там грунтовка должна быть. Если телеги проходят, то и мы уж как-нибудь протиснемся. Крюк, конечно, приличный выходит, но зато точно ни на какую колонну не напоримся. Главное, чтобы горючего хватило. Только езжай не торопясь, мало ли что впереди». Бронемашина свернула на скрытую зарослями узкую лесную дорогу, судя по ширине колей, и характерным отпечатком подков между ними, используемую исключительно гужевым транспортом, да и то не часто. Скорость упала километров до 20 в час, зато в десантном отделении стало гораздо тише. Переваливаясь из стороны в сторону, пятитонный бронетранспортер неторопливо покатил куда-то на северо-восток. По бортам скребли ветви растущих на обочинах деревьев, порой колеса с почти неслышным в гуле мотора хрустом подминали придорожные кусты. Комиссар прав. Встречи с немцами, которых тот отчего-то называет фрицами, здесь можно особо не опасаться. На бронемашине еще протиснешься, а вот танк уже не пройдет. И сверху петляющую по лесу грунтовку скрывают смыкающиеся кроны деревьев, так что из самолета их не обнаружат. Видимо, Дубинин пришел к такому же выводу. Напряженный до того взгляд особиста слегка потеплел, расслабляясь. Оглядев прижавшихся друг к другу красноармейцев, он хмыкнул. «А царицу полей с морячками куда подевали?» «Простите, товарищ батальонный комиссар», — на правах старшего по званию переспросил сбитый с толку Захаров. «В каком смысле подевали?» «Но я вот гляжу, тут у вас полное единение родов войск. Танкисты, артиллерия, военно-воздушные силы, контрразведка — все в наличии. А вот пехотинцев с моряками не наблюдаю. Непорядок». Едва не брякнув «исправим», Камэск догадался, что, несмотря на совершенно серьезное выражение лица, тот шутит. Понаблюдав за лицом пилота пару секунд, комиссар широко улыбнулся. «Ладушки, пошутили и хватит. Как старший по званию принимаю командование над нашей мотоманевренной группой. Вот теперь давайте знакомиться. Ехать нам, по моим прикидкам, в таком таксомоторе долгонько. Кстати, что с раненым?» Выслушав объяснение, он коснулся ладонью пылающего лба лейтенанта и, понимающе кивнул. «Ого! Лекарств у вас, как я понимаю, нет. Ему под жары хоть что-нибудь выпить, а то не доедет ведь до госпиталя». «Нет», — вздохнул Захаров. «В аптечках у тех парашютистов, которых мы в лесу перебили, были какие-то таблетки и порошки, но надписи-то все по-ихнему, а у нас никто языка не знает». «Парашютистов? Не слабо. Чувствую, вам есть о чем порассказать. А вот языки нужно было учить, по крайней мере, язык наиболее вероятного противника. Нехорошо, товарищи». Он на несколько мгновений замолчал, размышляя о чем-то своем, затем продолжил. «Ладно, давайте по порядку. А с лекарствами я разберусь, полечим лейтенанта. Я батальонный комиссар Дубинин, особый отдел штаба корпуса. Как и почему я здесь оказался, вам знать не нужно. Чтобы никаких недомолвок между нами не было, попрошу ознакомиться с моими документами и предъявить свои». Комиссар полез в карман гимнастерки, остальные тоже зашевелились, доставая красноармейские книжки. «С капитаном я уже знаком, остальным доложиться, только кратко, без лишних подробностей. Ну и приключения ваши героические обрисуете, пока тоже вкратце. Подробно уже у своих станем разбираться. Поскольку лейтенант у нас временно недееспособен, начнем со следующего по званию». Он взглянул на старшину Головко. «Докладывайте, товарищ старшина». «Вот оно, значит, как». Дослушав рассказ, вернее, рассказы, поскольку Захаров и Гаврилов до этого времени о приключениях друг друга ничего не знали, Дубинин ненадолго задумался. «Ну что ж, товарищи, воевали вы просто отлично, а что оказались в немецком тылу, не ваша вина, а стечение обстоятельств. Главное, что в плен не попали и оружие не бросили. Разумеется, все сведения будут проверены и перепроверены, но бояться этого не стоит, сами понимаете, какая сейчас ситуация и сколько всякой мрази на поверхность всплыло. И предатели имеются, и провокаторы, и вражеские шпионы, да и просто трусов с прочей шушерой хватает. Все, на этом политинформация закончена. Давайте фрицевские аптечки, погляжу, какой-нибудь аспирин или пиримидон там точно есть. Разрешите вопрос, товарищ батальонный комиссар? Протягивая тому трофейную аптечку, спросил Захаров. Разрешаю, только на будущее прошу обращаться просто товарищ командир. Или товарищ комиссар, так короче. А почему фрицевские? От имени Фриц, что ли? Так их же по-разному зовут. Дубинин пожал плечами. Это просто ты еще не слышал, капитан, что так немцев прозвали. Но вроде того, как они всех нас Иванами величают. Я утром 22-го первый бой в Брестской крепости принял. Вот там кто-то из погранцов так их и назвал. Мол, снова фрицы в атаку пошли. Запомнилось от чего-то. Понятно, кивнул капитан, решив тоже на всякий случай запомнить новое название гитлеровцев. Спустя 10 минут Дубинин, высмотрев подходящее место, объявил о привале. Место оказалось удобным. Дорогу пересекал неглубокий, но широкий овражек, в который изогнали бронетранспортер. По дну оврага тек ручеек, оказавшийся довольно чистым. Можно и воды во фляге набрать, и в радиатор долить, и просто умыться. Небо оставалось светлым, но под кронами деревьев уже ощутимо стемнело. Бойцы с удовольствием выбрались наружу, разминая затекшие в неудобном положении мышцы и наслаждаясь тишиной после монотонного гула и лязга, кажущейся просто оглушающей. Лейтенанта Сазова также вытащили из тесного десантного отделения и уложили на землю. После того, как ему дали, предварительно растворив в воде несколько найденных в аптечке таблеток, которые Дубинин назвал мудреными словечками «жаропонижающие», «обезболивающие» и «противовоспалительные», температура у раненого впервые за последние дни немного спала, и он, так и не придя в сознание, заснул нормальным сном. И пилот подумал, что с этим комиссаром, да и с танкистами тоже их отряду здорово свезло. Дубинин, захватив из бронетранспортера свой пулемет, принялся перезаряжать оружие. Запасной диск он, как оказалось, носил с собой в чемоданчике. Случайно бросив взгляд внутрь, Захаров заметил внутри толстые стопки, заполненных убористым машинописным текстом бумаг, непривычного вида целлюлоидную бутылку с прозрачной жидкостью и какие-то разноцветные провода. Торопливо отведя взгляд, комиссар ничего не заметил, Камэск мысленно хмыкнул. Вот оно что! Особист-то, похоже, какие-то важные секретные документы спасает, чтобы, значит, в руки к немцам не попали. Так что в подобные дела лучше нос не совать. Потом замучаешься в контрразведке отписываться, что видел, да почему глядел, куда не следует. Развернувшись, Александр потопал к ручью, собираясь наполнить флягу и умыться. Неожиданно за спиной раздался голос механика-водителя. «Товарищ капитан, решите обратиться?» «Обращайтесь, товарищ боец», — обернувшись, кивнул головой Александр. «Вы ведь в 33-м истребительном служили? Я верно расслышал?» «Там», — мрачно кивнул Александр, с тоской подумав, что от родного полка, судя по всему, почти ничего не осталось. «Знакомый кто служит?» «Брат у меня там, младшой. Ванькой звать. Ну, то есть Иваном. Лейтенант Иван Баранов. Не слыхали про такого? Тож истребитель, как и вы». Закаменев лицом, пилот взглянул в глаза танкиста. «Ваня в моей эскадрилье служил командиром звена. Дружили мы с ним крепко. И в последний бой вместе шли». «Последний?» — тихо прошептал мехвод, не отводя взгляда. «Значит...» «Нет!» Пилот торопливо помотал головой. «Ничего это не значит. Ты не так меня понял, танкист. Сбили его, это да, сам видел. Первым и сбили. Ну так и меня тоже сбили, а я живеханек». Александр старался не вспоминать, как падал охваченный пламенем рассыпающийся в воздухе ишачок Ваньки Баранова. «Жив он, я уверен. С парашютом вон, как я, выбросился и все дела. Наверняка сейчас где-нибудь неподалеку от нас по лесам бродит, к своим выбирается. Так что отставить подобные мысли. Встретитесь еще». «Хорошо б». Тяжело вздохнув, немолодой танкист наконец отвел взгляд. «Вот и ладно». Пилот поспешил завершить разговор. «Пошли к ручейку. Водичка наверняка холодненькая. В такую жару то, что нужно». Напившись и освежившись, Захаров достал из бронетранспортера так предательски заклинивший в самый ответственный момент трофейный автомат и, пока окончательно не стемнело, попытался разобраться, что с ним произошло. «Заело?» — раздался над головой голос таинственного батальонного комиссара. В тоне явно ощущалось сочувствие. «Да вот!» — растерянно сказал капитан, безуспешно дергая затвор. «Ну-ка!» Комиссар протянул руку, и растерянный пилот отдал автомат. Особист отошел в сторону, раскрыл чемоданчик и, покопавшись пару минут, подсвечивая себе крохотным фонариком с ярко-белым светом, достал из него листок бумаги со схемой и какой-то инструмент, а затем довольно ловко разобрал трофейное оружие. Что и следовало доказать. Если патрон не извлекается из патронника, извлеки его и посмотри, что с ним случилось, весело прокомментировал свои действия Дубинин. Перекос патрона. Вот твой Машинин пистоль клина и словил. Ты, капитан, когда стрелял, за магазин рукой держался? Да, удивился догадке комиссара Захаров. «За магазин сей супердевайс держать нельзя», — наставительно сказал Дубинин. «Магазин в приемнике перекашивает. Держи автомат за сам приемник или снизу под цевьё. И когда будешь магазин патронами снаряжать, толкай туда не больше 27 штук, хотя вмещает он 30. У него в магазине пружина слабая, может случиться недодача патрона, что опять-таки приведет к перекосу и новому клину. Запомнил, капитан?» С этими словами комиссар быстро собрал автомат и протянул его пилоту. «Так точно, запомнил», — благодарно выдохнул Захаров. «А теперь, поскольку стемнело, приказываю располагаться на ночлег», — повысив голос, чтобы его услышали остальные, сказал комиссар. «Собирайте съестные припасы, будем ужин мострячить. У меня банка тушняка есть и полкраюхи хлеба». У прочих бойцов практически ничего из съестного уже не было, и Захаров с артиллеристами и танкисты уже успели прикончить трофейные запасы. От них остались только две пачки галет. Поэтому щедрое предложение комиссара было встречено с необыкновенным оживлением. Впрочем, когда хлеб и тушенку поделили на всех, каждому досталось по небольшому кусочку и буквально паре ложек. Комиссар, отказавшись от своей доли в пользу раненого лейтенанта Сазова, только усмехнулся, увидев, с какой скоростью красноармейцы смели угощение. И только после того, как с нехитрой едой оказалось покончено, Дубинин жестом фокусника извлек из своего волшебного чемодана флягу с водкой и налил каждому грамм по 50, сопроводив сие действия своим обычным полушутливым комментарием. «Не пьянство ради, а здоровье для». А когда бойцы подняли разнокалиберную посуду, Захарову так и вообще налили в пустую жестянку от тушенки, комиссар вдруг посерьезнев, встал и произнес: «Ну, за победу. За нашу победу». Такой тост все восприняли с большим воодушевлением. После относительно сытного ужина и выпитой водки красноармейцев, естественно, потянуло в сон. Но комиссар не успокоился, пока не назначил дежурных по лагерю, так он выразился, на всю ночь. Себе он отвел первую смену. Наутро выяснилось, что продолжать дальше приятное путешествие на трофейной технике не удастся. Баки бронетранспортера оказались почти сухими. В лучшем случае оставшегося топлива хватило бы на 10-15 километров. «В общем, это не самая плохая новость», — сказал Дубинин, услышав доклад Гаврилова. «По-настоящему плохая состоит в том, что мы вчера так и не вырвались за пределы немецкого котла. Понятно, что сплошной линии фронта на данном участке нет. Здесь скорее слоеный пирог из наших и немецких частей. Однако наше положение данный факт не облегчает. С нашей ограниченной боевой мощью и раненым на руках нам далеко не уйти. Фрицы постоянно будут опережать нас. А когда остановятся, чтобы закрепить захваченные рубежи, то станет еще хуже. Перейти полноценную линию фронта с раненым и грузом будет гораздо сложнее». «И что ж нам делать, товарищ комиссар?» – растерянно спросил Гаврилов. Ему, как видно, очень не хотелось бросать захваченную боевую технику. Да и на колесах танкист чувствовал себя гораздо увереннее, чем пешком. «Надо захватить другой транспорт», — уверенно сказал Дубинин. «Выйдем на большую дорогу, устроим засаду. У нас тут пара пулеметов, два автомата. Если попадется одиночная машина, возьмем обязательно. Даже если повредим в процессе захвата, сольем горючку и заправим наш пепелац. Возражения есть?» И комиссар обвел взглядом небольшой отряд. Возражений не последовало. Все, в принципе, были согласны с предложением, поскольку прекрасно понимали, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. «Тогда загружаемся и выдвигаемся на позицию», — скомандовал комиссар. «А в каком смысле загружаемся?» — спросил Гаврилов. «В прямом», — улыбнулся Дубинин. «Или ты собираешься до большой дороги пехом топать? С комфортом поедем. Думаю, что до здешней магистрали нам бензина хватит. К тому же бортовая броня тоже не будет лишней, если вдруг клиент попадется несговорчивый и не захочет без боя отдавать свой автомобиль. Лейтенант Сазов оправился настолько, что смог самостоятельно залезть в броневик. Пока остальные бойцы грузили нехитрые пожитки, комиссар отозвал в сторону Захарова. «Вот что, капитан, вы после меня самый старший по званию в группе, поэтому слушайте. Я везу в Москву очень важные документы, очень важные, предназначенные для товарища Сталина. В прямом смысле, только для него. Если со мной что-нибудь случится, чемоданчик ни в коем случае не должен попасть в руки немцев. Внутри чемодана установлена зажигательная бомба, которая сработает при попытке вскрытия, а для ее немедленной активации достаточно дернуть вот за эту петельку». Дубинин показал летчику тонкую бечевку, выходящую из небольшого отверстия возле ручки. «Достаточно выдернуть сантиметров на 10 и отойти на метр. Взрыва как такового не будет, но лучше все-таки донести документы до наших. Когда вернетесь к своим, обратитесь в любое управление НКВД или особый отдел. Назовите пароль «Брест-41». Расскажите обстоятельства, при которых чемодан попал к вам. Вам должны будут оказать всяческую помощь для доставки чемодана в Москву. Вам все понятно, капитан?» «Так точно, товарищ комиссар». В полном обалдении от такой перспективы ответил Захаров. «Да вы, капитан, не переживайте заранее», — усмехнулся Дубинин. «Я помирать пока не собираюсь. Просто задание мое настолько важное, что лучше подстраховаться. И вот еще. На этой карте я отметил приблизительный район, в котором остался мой автомобиль. Его фрицы повредили, пришлось бросить. Автомобиль — секретная разработка, прототип. Его тоже нужно доставить на самый верх, пред светлые очи товарища Сталина. Но это уже не так важно, как документы. Запомнили?» «Да, товарищ комиссар». Уже спокойней, справившись с волнением, ответил Захаров, принимая лист карты с обведенным карандашом-кружочком северо-западнее Клецка. «Теперь второй момент». Комиссар достал целую склейку карт и, развернув ее на капоте, начал объяснять текущую обстановку. «Мы сейчас на северном фасе немецкого прорыва. Теоретически, до наших позиций километров 100. Вроде бы на пару часов неторопливой езды, но есть нюансы. Путь могут преградить фрицы. Вот здесь и здесь их механизированные части. Уверен, что четкой линии фронта пока нет. Немцы сейчас только перекрестки дорог контролируют, поэтому обойти их опорные пункты нужно будет вот здесь и здесь». Дубинин пальцем показал маршрут. «Это тоже уяснили?» «Так точно», — кивнул Захаров, покосившись на тихо подошедших Гаврилова и Баранова. «Товарищ танкисты тоже все поняли?» — оглянулся на бойцов Дубинин. «Так точно», — почти хором ответили танкисты. «Вот и славно», — резюмировал Дубинин, закидывая свой чемоданчик в бронетранспортер. «Тогда поехали». Последнее слово он произнес каким-то непонятным выражением, словно оно могло иметь какой-то иной смысл, кроме отдания команды на выдвижение. К дороге выбрались часа через два, когда солнце уже довольно высоко поднялось в небе. Дорога оказалась пустынной, но Дубинин, внимательно изучив следы, сказал, что немцы здесь все-таки ездят, и начал активно готовить засаду. Бронетранспортер замаскировали в кустах. На другую сторону дороги выдвинули артиллеристов с трофейным пулеметом. «Запомните, атакуем только одиночную машину. Стрелять после моего выстрела», — инструктировал бойцов комиссар. «И старайтесь не зацепить автомобиль, нам на нем еще ехать». Первая «Ласточка» появилась только через полчаса. С юга послышался шум моторов, и мимо красноармейцев проехали три грузовика с небольшими пушками. В кузовах сидели немецкие солдаты. «Эта добыча нам не по зубам», — пробормотал комиссар, убирая палец со спускового крючка пулемета. «Пропускаем». Следующая добыча объявилась только в полдень, когда у бойцов опустили фляжки с водой и ощутимо начало бурчать в животах. Позавтракать-то было нечем. Остатки галет скормили раненому Сазову. На этот раз красноармейцам повезло. Судя по звуку, ехала одна машина. Однако, когда немцы приблизились, обнаружилось, что автомобилей два – тинтованный грузовик с большой трехлучевой звездой на решетке радиатора и легковой, совсем маленькой, явно не генеральский. Надо же, «Мерседес» и «Опелек». «Только бумера для полного комплекта не хватает», – прошептал Дубинин и тихонько скомандовал. «Будем брать, иначе хрен чего еще подходящего дождемся». «Гаврилов, Захаров, Легковушка ваша. Валите всех там на глушняк, не стесняйтесь. А потом по тенту грузовика пройдитесь. Сдается мне, что там доблестные Deutschland-Soldaten могут быть. Первый выстрел, как и планировалось, сделал комиссар. Метров с 50 он метко засадил короткую очередь по кабине грузовика, целясь в лобовое стекло. Затем ударили автоматы, украсив легковушку многочисленными дырками. «Мерседес» почти сразу съехал с полотна дороги и уткнулся мордой в кусты, а «Опель» проехал по инерции метров 30 и просто встал. Комиссары-автоматчики успели добить остатки магазинов по тенту, но из кузова грузовика вдруг посыпались немцы. Много, человек 6. Пока Дубинин, Захаров и Гаврилов перезаряжались, немцы перебежали дорогу и попытались залечь с противоположной стороны. И, естественно, попали под кинжальный огонь артиллеристов. Трофейный пулемет завел длинную очередь, захлопали винтовки. «Захаров, контролируй легковушку, чтобы нам в спину не стрельнули! Гаврилов, Баранов, за мной!» Комиссар вскочил и бросился вперед, стараясь, чтобы от залегших немцев его прикрывал грузовик. Выстрелы стихли как-то разом, словно кто-то щелкнул выключателем. Подбежав к «Мерседесу», Дубинин рванул дверцу кабину и сразу отскочил в сторону. «Здесь чисто!» — прокомментировал комиссар, увидев внутри два трупа. «Проверяем кузов». В кузове тоже некому оказалось оказывать сопротивление. Среди нескольких окровавленных тел ворочался раненый немец, и Баранов без церемонии тут же прострелил ему башку. «Здесь вроде тоже чисто. Потом контроль сделаем». «Идем на ту сторону, проверяем там». Там уже хозяйничали артиллеристы. Из 6 выпрыгнувших фашистов 3 убили сразу, остальных добили полминуты спустя. «Хорошо сработали боги войны», — похвалил Дубинин. «Собирайте оружие, боеприпасы, медицинские пакеты». «Пакеты лежат во внутреннем кармане кителя. И документы у всех соберите, солдатские книжки». «Гаврилов, Баранов, на вас грузовик. Добить уцелевших, проверить двигатель. Трупы оттащить в кусты. Захаров, ты со мной. Пойдем глянем, кто в «Опеле» ехал». К машине комиссар подходил очень осторожно, стараясь зайти сзади сбоку, чтобы не попасть под огонь, если вдруг оживет кто-то из недобитков. Хотя, по мнению Захарова, выжить в пробитом 4 десятками пуль небольшом автомобильчике было просто невозможно. Дальше все произошло настолько быстро, что летчик потом с большим трудом вспомнил подробности события. Дубинин, крадучись, подошел к простреленному «Опелю» и рванул заднюю дверцу, стоя так, чтобы не служить мишенью для сидящих внутри. Затем комиссар отпрыгнул от автомобиля и крикнул «Ложись!». Но внутри салона вспухло ярко-красное пламя, а в следующую секунду машина разлетелась на сотни кусков. Захарова отбросила взрывной волной на несколько метров, остальных просто повалило. Когда красноармейцы пришли в себя и бросились к месту взрыва, то нашли там глубокую воронку, вокруг которой были разбросаны обломки, самым крупным из которых оказался блок цилиндров двигателя, валяющийся в 5 метрах. Никаких тел, в том числе тела комиссара Дубинина, бойцы так и не нашли.